Ты все требуешь от меня каких-то утешительных и бодрых словес. А так как я уже почти 10 лет профессионально занят именно словесами в разных сочетаниях, то в личном общении мне их как-то и применять неудобно. Это же идиотское определение «инженер человеческих душ». Адресую к тому, кто это определение выдумал. Я с ним согласиться никак не могу. По многим и многим материалам я могу с уверенностью судить, что каждый сколько-нибудь стоящий писатель прежде всего весьма растерянный человек. Растерянный перед сложностью бытия и сложностью человеческого агрегата. Те немногие истины, которые он решается утверждать твердо, это ведь незаметный глазу осадок на дне очень большой посуды. Человек, который, подобно Тильману, утверждает «я все знаю», никогда не сможет написать ничего, кроме заметки в стенгазету или диссертации. И даже великие писатели в великих произведениях могли исследовать лишь частные случаи частной жизни в узком отрезке времени. Так что не адресуй мне инженера. Я даже и не техник, разнорабочий без квалификации. Такие дела. Где буду в мае, в Атлантике или на Чукотке, не знаю. Где-то к числу к 10 мая буду знать. Вот окно перед глазами, сосны и снег. Нормально. Бытие крутится, и время щелкает. Ну и ладно.